Алло. Алло. Чего тебе? Привет. Валюш. Чего тебе? Привет, как дела? Зачем тебе мои дела? Ладно, ну что ты, такая злая-то. Кстати, Валь, у меня для тебя новости. Да? Да. Какие? В общем, звонил твоему Русланчику, не хочет он мне платить. Чего? Звонил твоему Русланчику, он мне платить не хочет. А почему это он тебе должен платить? Чтоб я ему не звонил. Взятки берешь, вымогаешь? Да, 16 000 рублей хочу. Да. Ну, маленькая сумма-то. Мало того, что ты бандитизмом занимаешься, еще тебе твой бандитизм надо заплатить. Да нет, ну там всего-то 16 000. Многого ты захотел, ебена мать. Ёбнулся, мозги не те, блядь. Работает не так. Почему? Ну хуй чего замыслил. 16 000. Он из хуя, что ли, их вытащит? Ну пускай займет. У него же мама. А кто это даст-то? Ну... Ты кому-нибудь дашь, блядь, займи 16 000? Никто не даст рубля, блядь. Ну ведь там же толстая есть. Пускай вот чего? Она. Ну там же у него мама есть, бабушка. Пускай они заплатят. Я же. Они не работают! Подлюга, не работают. Как это они не работают? Почему? Ноги больные. Ну, их проблемы. Их проблемы. А твоя проблема, блядь, людей грабить? Вот заграбишь людей, то, блядь, за вымогательство 15 лет дают. Подожди. В крупном размере вымогать. Подожди. 15 лет. У меня еще одна новость есть. Слышишь? У меня еще новость есть для тебя. Давай. Руслан. Выкладывай. Русланчик твой гей. Если бы убили, мне сообщили. Русланчик гей. Сам ты, блядь, гей. Вот. Это не был и не будет. Он каким геем хуеем. Нет. Он. Он еще ребенок, блядь, сука. Он о ебле не думает, а это ты о ебле думаешь. Подожди, у меня доказательства есть. Он... Иди нахуй, за ногу держал, блядь! Подожди! Он в своем твиттере написал, что любит сосать пипиську. Чего? Он в своем твиттере написал, что любит сосать пипиську. Он не дурак, блядь, чтобы даже если был бы грязный, не признался, что в каком надо дураку, это все равно, что вор будет идти по дороге кричать, а я грабил, а я грабил! Он мне сам признался, что любит. Иди в пизду! Лечи свои грязные мозги, ладно, блядь! Ладно, Валь.